Глава 22. В старом бетонном гараже горел свет. Но он едва пробивался наружу сквозь узкую щель снизу. Дверь была плотно притворена, но не заперта на внутренний засов. Человек в темной куртке, с накинутым на голову капюшоном, осторожно ступая, подошел к гаражу и оглянулся. После чего открыл дверь беззвучно, тихо вошел внутрь и остановился. Гараж пустовал, автомобиля в нем не было, и только у задней стены стояла нехитрая мебель. Потертый велюровый диван, низкий столик с бутылкой водки и кресло, обращенное спинкой ко входу. В кресле сидел мужчина, закинув голову назад. Очевидно, он спал. Вошедший достал из-за пазухи пистолет с глушителем, вскинул руку, сделал два шага по направлению к креслу. Прозвучали два негромких хлопка, а потом киллер выстрелил еще раз и остановился, не понимая, что произошло. Голова человека, сидевшего в кресле, разлетелась на кусочки. «Оружие на землю!» — прозвучала команда за спиной человека с капюшоном на голове. «И не вздумай дергаться, все равно живым возьмем. Только отстрелим что-нибудь». Киллер нагнулся и положил пистолет на землю. «Два шага вперед!» — приказали ему. «Я только что нашел этот пистолет в кустах. Хотел отнести домой, чтобы завтра сдать. А тут смотрю, свет горит, думал, грабители». К нему подошли, завернули за спину руки и надели наручники. «Здесь поговорим или в отделе начнем беседу?» — обратился к нему майор полиции Колобов. Он опустил капюшон, открывая лицо задержанного. «Василий Петрович, но ты же меня знаешь почти 20 лет!» — примирительно произнес тот. «То есть вы меня знаете? Я с вашим папой и на рыбалку, и в комиссиях с ним разных. Я объясню. Вошел. Вижу, кто-то сидит. Совершенно машинально поднял руку и выстрелил», — объяснил Пащенко. «Это сидел манекен с парафиновой головой. Теперь головы нет, а три пули остались, скорее всего, в спинке дивана. Ну и что теперь, я ведь никого не убил? Тем более в своем гараже. А пистолет нашел, говорю же вам. Нашел только что, и до этого никогда им не пользовался». Сосед Снегирева смотрел на то, как эксперт Масленников достает пули из спинки дивана и кладет их в полиэтиленовый пакетик. «Плотность парафина не такая, как, скажем, у тефлона», — объяснил эксперт, — «но все же больше, чем у сухого дуба или сосны. Но скорость пуль погашена, и никаких на них внешних повреждений». «Успокоили вы меня», — покачал головой Пащенко, выдохнул, а потом произнес. «А вдруг убил бы кого случайно? Потом бы остаток жизни мучился. Ваша жизнь по решению суда могла бы закончиться скоро, но у нас ведь мораторий на смертную казнь». «Что ты такое говоришь, Вася?» «Какая смертная казнь? И при чем тут я? Начнем с того, что сегодня во второй половине дня на номер, который оформлен на бывшего вашего подчиненного, уже ушедшего в мир иной, поступил звонок от Миланы Локтевой, которая во время короткой беседы попросила избавиться от Алексея Снегирева как можно быстрее. Но это вы могли сделать и без ее просьбы». «Чушь! Из пистолета, отобранного у вас только что, были убиты Константин Локтев и известный вам криминальный авторитет Толя Железняк. Экспертиза еще не проводилась, но уверен, что она подтвердит мои слова. Не так ли, майор Масленников?» «Пока рано говорить, но что-то мне подсказывает, что вы правы». «Тоже ерунда». «Не знаю я никакого Железняка», — изобразил недоумение Леонид Тарасович. «А про пистолет я уже говорил. И самое главное, дело в том, что у нас имелись образцы биологического материала преступника, который убивал девушек в нашем городе. Да и не только в нашем. В свое время вы спрашивали моего отца и про возможность экспертизы по биоматериалу. И он вам ответил, что образцов нет. Но они были, просто Петр Васильевич не имел права распространяться об этом. Об этом, естественно, не знали средства массовой информации и даже полицейские чины, непричастные к ходу расследования. Образцы были получены сразу после первого вашего преступления. Кристина Колесникова сопротивлялась, и под ногтями у нее остались следы вашего эпителия. Потом на теле другой жертвы были найдены следы того же самого генетического материала, после чего следователи поняли, что имеют дело с серийным маньяком». «Я что-то не понял вас, Василий Петрович», — удивился Леонид Тарасович. «Я же помню вас еще мальчиком, который очень часто приходил в гости к моим соседям по площадке, Снегиревым, к Леше, которого я тоже любил как родного. Потом Алексея осудили, но потом, слава богу, разобрались. А теперь именно вы хотите на меня повесить все эти убийства? Не можете раскрыть, так решили сфабриковать? Прекратите кривляться, гражданин Пащенко, — начал было Колобов. Но Леонида Тарасовича было уже не остановить. Теперь вы утверждаете, что я сам нападал на этих несчастных девушек, даже на собственную падчерицу, которая мне дороже, чем родная дочь. У вас есть хоть что-нибудь святое утверждать подобное? А? Я понимаю теперь. Это вы подбросили пистолет в кусты, потом посадили манекен в моем гараже, включили свет, чтобы привлечь мое внимание. Я не собирался туда заходить. Я хотел сразу в полицию отнести пистолет. У меня, к вашему сведению, падчерица пропала сегодня. Жена бегала в наш, то есть в ваш ГУВД, но у нее там даже заявление не приняли. А кому там принимать, если все сотрудники готовились поймать страшного злодея, меня? Какое коварство! Сейчас еще допрашиваете без присутствия адвоката, не снимая с меня наручников. Вместо того, чтобы искать пропавшую девочку, произвол. От вас, Василий Петрович, я такого не ожидал. Знал бы ваш отец... Он знает, это Петр Васильевич посоветовал вас прессануть, как полагается. Но у меня и так на вас столько всего. Позвоните главе администрации Шашневу, — потребовал Пащенко. И наручники снимите. Наручники и в самом деле снимите, — попросил Колобов своих помощников. И когда его собеседник потер освобожденные от наручников руки, продолжил. От озера во время убийства Вали Соболевой отъезжал белый внедорожник, который свидетели не смогли описать. Но сегодня они опознали в том автомобиле белую тюнинговую Ниву, принадлежащую аккомпаниатору из Дома культуры. Ранним утром машину брали вы. Работники автосервиса вас описали и на очной ставке обязательно опознают. Гамлет Аванесович, знакомство с которым вы отрицать не будете, сообщил, что вы его инвестор, и на его станции бывали неоднократно. Колобов лукавил, потому что никто ничего не подтверждал. С Саркисяном связаться так и не удалось. Да и отцу он ничего не сообщал, и тот ничего ему не советовал. Очевидно, Пащенко понял это и усмехнулся, после чего устало произнес. — Не знаю никакой Нивы, никакого автосервиса. Никаких работников я и в глаза не видел, как и они меня не могли видеть. И отвечать на ваши противозаконные и провокационные вопросы без адвоката не буду. Но вы должны понимать... Леонид Тарасович не дал ему договорить. — Саркисяна немного знаю. Денег ему не давал, потому что живу на одну зарплату, и делать вложения в чужие бизнесы у меня финансовых возможностей нет. Позвоните члену коллегии адвокатов, хорошо известному вам Аркадию Борисовичу Вальцану. Я заключу договор с его конторой, и он положит ордер в мое дело. Хотя, насколько я понимаю, обвинение мне еще не предъявлено. Следовательно, вы даже не можете меня задержать. Насколько я понял, вы пытаетесь повесить на меня нераскрытые вами убийства, не имея для этого никаких оснований. Улик против меня нет и быть не может. Преступник, который совершил два убийства 6 лет назад и напал на вашу падчерицу, передвигался по городу на красном мотоцикле Кавасаки, который стоял в гараже Снегирева. Там же была рыжая кожаная куртка и мотоциклетный шлем, закрывающий лицо. Вы могли... Все! Не выдержал Леонид Тарасович. Это все ваши предположения. Требую отпустить меня. И вообще, я просил вас позвонить адвокату Вальцану. И папе своему позвоните. Не думаю, что его обрадует ваше самоуправство. Пащенко был прав. Он даже не сомневался в том, что Вася не только ничего не сообщил отцу, но и не собирался этого делать в ближайшее время. Потому что он знал, генерал-майор полиции Колобов будет против задержания Пащенко. А когда узнает, что нет никаких уличающих задержанного данных, и вовсе выйдет из себя. Про образцы генетического материала Василий тоже выдумал. Потому что тогда дело вела московская бригада, образцы которые действительно были, хранились в столице. Но после того, как осудили Снегирева, эти вещдоки были уничтожены. Василий даже не сомневался, по какой причине это сделали. Они не свидетельствовали против Лешки, а как раз наоборот — подтверждали его невиновность. Но ведь против Пащенко у майора полиции сейчас пока тоже нет ничего, кроме интуиции и догадок. Он позвонил адвокату Вальцану и все-таки сообщил о произошедшем отцу. Генерал тихо выругался в трубку и сказал, что выезжает немедленно. В запасе у Василия было 1-1.5 часа, и он решил использовать это время с пользой для дела. Он нажал кнопку звонка и едва убрал руку, как дверь отворилась. На пороге квартиры стояла испуганная, готовая разрыдаться женщина. — Нашли Настеньку! — прошептала она. — Ищем, — ответил Колобов. — Можно зайти? — Я к вам, Татьяна Михайловна, совсем по другому вопросу. Сразу сообщу, что ваш муж у нас, дает нам необходимые показания. Мы его задержали по недоразумению, но скоро отпустим. А дочка ваша еще раньше вернется. Я даже в этом нисколько не сомневаюсь. Жена Пащенко вздохнула и начала объяснять. Я в окно видела, как возле нашего гаража толпа стояла. Испугалась, думала, что дочка моя там, то есть там ее нашли. А потом все разошлись, и мне никто ничего не сообщил. Придет, а пока мне скажите, у вас были когда-нибудь золотые часы? Женские часы с золотым браслетом, импортные. Да, да, закивала головой женщина, были у меня такие часы. Леня подарил на свадьбу. Но я их потеряла. Опишите их. Фирма Cartier, золотой корпус и браслет, как вы и сказали, золотой. Вокруг циферблата бриллианты, сапфировое стекло. Механизм кварцевый. Размер 28. Модель называется «Золотая пантера». Я в этом абсолютно ничего не понимаю. Там с правой стороны, если носить на левой руке, есть колесико для того, чтобы подводить стрелки. А с левой что-то вроде бриллиантовой бабочки? — Да, — удивилась Татьяна Михайловна. — Именно бабочка. Вы что, их нашли? — Возможно. А при каких обстоятельствах они пропали? — Мне даже говорить неудобно. Я точно не знаю. Но это давно было. Нас Шашнев как-то весной, когда уже трава была и листья распускались, кажется, на 1 мая, пригласил в свой загородный дом. Я надела эти часы. Приехали туда, делали шашлыки. Потом жена Шашнева, Элина, пригласила меня посидеть в баньке. Часы я там сняла. Через день, когда вернулись домой, их на моей руке не было. Забыла просто в бане. Хотела звонить Шашневым, но муж отговорил, сказал, что найдут и сами позвонят. Но Шашнева не звонили. Ни он, ни она. Но не могли же они украсть или присвоить. Выходит, я сама где-то потеряла. Так расстроилась. Да и Леня переживал сильно. — А упаковка сохранилась? Сертификат, кассовый чек? Татьяна Михайловна пожала плечами. — Все это было, но давно не видела. Ведь уже лет 15 прошло. А зачем хранить, если часов нет? К чему такое воспоминание о былой роскоши? Может, сама упаковку выбросила машинально? Или Леня это сделал? — Оружие у вас в доме какое-нибудь есть? — Да откуда? Мы не охотники. Это мой отец на охоту ходил. Но когда он умер, мы его ружье сдали, потому что нужно было разрешение на хранение иметь. «А-а-а!» — вспомнила. «Есть оружие. Пистолет спортивный. Муж, когда студентом был, стрельбой занимался. У него даже значок есть, что он мастер спорта, то есть кандидат в мастера. Можно посмотреть?» — попросил Колобов. «Значок? Пистолет». Пащенко вышла из комнаты, через минуту вернулась и протянула майору пневматический пистолет. «Хорошая штука», — оценил тот. «Пневматический мультикомпрессионный с подкачкой. Не знаю, выступают ли с такими на соревнованиях. Сейчас точно нет. А при вас он стрелял когда-нибудь?» «Стрелял пару раз, когда ездили к Шашневу. Они оба стреляли, но Шашнев вообще никуда не попал. А Леня в самом центре мишени большую дыру сделал. Шашнев еще пошутил, мол, ты настоящий киллер. Ну да». — согласился Колобов. — Я так не умею, хотя попадал иногда. Он вернул Татьяне Михайловне пистолет, а та вздохнула. — Я приходила сегодня к вам в управление, чтобы написать заявление на пропажу дочери, а у меня отказались принимать. Сказал дежурный, что только после 3 суток. А то, что ее телефон отключен, так это, возможно, зарядка кончилась. Еще он сказал, что загулять могла девочка. Предложил искать ее в веселой креветке. Это просто оскорбление. Ведь вы Настеньку знаете, Василий Петрович, какая там креветка чертова. Девочка из дома боится выйти лишний раз. Институт-то выбрала лишь потому, что можно учиться дистанционно. На кого учиться? Информационные технологии и компьютерный дизайн. Еще 1 год учиться осталось. Она уже даже что-то делает и деньги зарабатывает. Теперь за учебу сама платит. Я ей предложила как-то пойти в магазин и купить на лето что-нибудь новенькое. Но она отказалась, сказала, что сама и что у нее есть свои деньги. — Так вот, — обрадованно подсказал Колобов. — Все-таки Настя сама собиралась по магазинам ходить. — Давно она ушла? — Не знаю точно. Я вернулась около 6 вечера, а ее нет и не приходила. — Придет, — успокоил женщину майор полиции. — И мужа вашего мы отпустим. Проверим некоторые вещи и сразу сюда отправим. В кармане зазвонил мобильный телефон. Вызывал отец, и когда Василий ответил, сказал только: «Через полчаса я у тебя, встречай», и тут же сбросил вызов.